Часть третья. Сокровище Пуэнте-дель-Оро. Глава девятая. Ориноко. Дождь барабанил по палубе, по ногим спинам людей, по реям с плотно увязанными парусами, по крышкам люков и пушечных портов. Такого дождя Серову увидеть еще не приходилось. Вода падала с неба сплошным потоком, будто как какое-то зловредное божество решило утопить весь мир, залив его мутной теплой жидкостью. Этот тропический ливень не дарил прохлады и свежести, а лишь добавлял влаги в душный воздух. Вода была со всех сторон. Сверху, истекающей струями тучи, снизу, под килем ворона, взбаламученная поверхность гигантской реки. Не видно ни берегов, ни сельвы, недалеких гор, что поднимаются на юге за полосой джунглей. Вселенная сузилась до расстояний, сравнимых с длиной корабля, 100 футов, и ничего уже не разглядеть. «Футов», — подумал Серов, — «футов, черт побери!» За 6 прошедших месяцев он привык измерять длину не в метрах, а в футах и ярдах, а дистанцию в лигах и милях. Это было крохотной частицей знаний, которые пришлось усвоить. Другие необходимые навыки включали работу с парусами, чистку пушек, мытье палубы, стрельбу из мушкета и искусство разделки огромных черепах. Он уже не путал фок с формарселем, рангоут с такелажем, фалы с брасами и шкотами, и помнил наизусть названия всех парусов, тросов и реев. Команды, которые подавали Джозеф Брукс, Ван Мандер или Пил, постепенно обрели смысл. Теперь он знал, куда бежать, что тянуть и на какую мачту лезть. Пожалуй, к списку своих профессий Серов мог бы уже добавить морское дело. Конечно, в том варианте, какой был принят в 18 столетии. «Смотри!» — протяжно раскатилось над палубой. Корабль шел под кливером и вел его Ван Мандер, самый опытный из навигаторов «Ворона». Треть команды, и Серов в том числе, стояла у бортов с длинными шестами, напряженно всматриваясь в мутную поверхность Оренока. Здесь, внизу, где река разливалась широко среди болот и трясин, течение было не слишком быстрым, однако попадались плывущие к морю деревья, подмытые водой или поваленные ветром. Прошлой ночью одно такое бревно едва не пробило бортовую обшивку, и капитан выставил наблюдателей. Стволы полагалось вовремя замечать и отталкивать подальше. Калат Эрнан, стоявший рядом с Серовым, перегнулся через планшер, разглядывая буро-желтую реку. По его свирепому лицу текла вода, мокрые черные космы падали на плечи. И сейчас он был в точности таким, как рисуют морских разбойников в пиратских романах. Одноглазый, одноухий, с серьгой в единственной мочке, голый и страшный. Впрочем, сам Серов и верные его подельники, Хэнк с Мортимером, выглядели не лучше. «Топляк по правому борту!» — внезапно заорал Тернан. «Готовьсь!» — выкрикнул боцман Стур, возникший за их спинами. «Пройдет на расстоянии ярда!» — доложил Тернан. Несмотря на свое увечье, он обладал редкой зоркостью и отличным глазомером. «Толкайте, бездельники!» — приказал боцман. «Толкайте, кретины недоношенные! Ствол виден, а ветки и корни нет. Пробоина в днище нам ни к чему!» Бугристая кора мелькнула в волнах, шесты уперлись в дерево, мышцы напряглись, 4 глотки разом выдохнули воздух. Ствол вдруг извернулся, один конец вспенил воду, а на другом раскрылась зубастая пасть, и щелк-щелк! В руках Мортимера остался обрубок шеста. «Чтоб мне в пекле гореть! Кайман! Ну и здоровый якорь ему в бок! Получи, тварь!» Мортимер швырнул шест в буро-зеленую спину и промазал. Хэнк загоготал, Тернан насупился, а Серов промолвил. «Индейцы их жрут. Чичпалакан говорил, что мясо в хвосте очень даже ничего. Был бы мушкет, я бы ему прямо в глаз». «Ха, мушкет!» — оборвал его боцман. «Не успеешь выстрелить, болван, как порох оцереет». «Прокол», — подумал Серов. «Правда ведь оцереет. Вот недолго. Вроде и привык уже, а случается то одно, то другое. Мясо кусок дадут, ищешь вилку. Огонь соберешься разжечь, лезешь в карман за спичками. Вилку, может, изобрели уже, а до спичек еще лет 200. Он покачал головой и снова уставился в реку. Ворон плыл вверх по течению четвертый день и удалился от побережья на добрую сотню миль. Дельта Оренока была огромна. Сотни крупных и мелких речных рукавов извивались среди заболоченных джунглей, где земля не походила на землю, а являлась смесью воды, гниющей древесины, мхов, корней и опавших листьев. Найти главное русло в этом лабиринте было задачей непростой. Но Чичпалакан, Чич, как стали звать его в команде, помнил, что до Оренока лучше добираться по южному рукаву, который выходит в залив со множеством мелких островов. Во всяком случае, так плыл Чичпалакан на своей пироге после убийства двух солдат в Пуэрто-дель-Оро. Но оставалось непонятным, бежал ли он от испанцев или его послали с некой миссией. Его народ, дети Каймана, обитал в лесах и предгорьях к югу от реки и познакомился с белыми лет 20 назад, когда один из испанских отрядов забрался в эту глушь. Как забрался, так мог бы и назад отправиться. Но, к несчастью, испанцы нашли древний рудник, к которому племя Чича не имело ровно никакого отношения. Кто там добывал серебро и когда, Бог ведает. Но копии не иссякли, и об этом было доложено по начальству, в Маракайбо и Картахену. И года не прошло, как испанцы поставили форт на Оренока, и для детей Каймана наступили черные дни. Пришельцам нужны были мясо, женщины, плоды и рабочие руки. Словом, все подчистую, что имелось у племени. Убедившись после нескольких мятежей, что с испанцами не справиться, и прослышав, что есть у них враги, другие белые, старейшины решили отправить к ним Чича. Эта версия была придумана Серовым. Чич же о целях своих странствий говорил неохотно и сразу переставал понимать испанский и английский. То ли боялся, что заподозрят его в неискренности, то ли стыдился наивности своих вождей, считавших, что враги испанцев тут же явятся на помощь племени. На самом деле Чич был продан и проигран в карты раз 5 или 6, пока не достался Баску, а от него Серову. Ни один из его хозяев не клюнул на дыру в земле, ибо все они были простыми мордоворотами, у коих слово «брань», а довод «кулак». С людьми же разумными, вроде капитана Брукса, Чич не имел возможности пообщаться, пока заботами Серова не очутился на Вороне. Брукс его допросил с пристрастием, и про испанцев, и про форт, носивший имя Пуэнте-дель-Оро и Кирога, и про рудник в предгорьях. Потом неделю думал и совещался с Пилом, Тегом и Ван Мандером. Решили, что попробовать стоит. 200 испанцев не проблема, и помощь к ним не придет, место глухое, в сотнях миль от крупных гарнизонов. Главное вовремя туда попасть, в момент, когда серебро на складе, а корабли, перевозившие груз в Маракайбо, еще не появились. Чичпалакан утверждал, что 2 галеона приходят в начале осени, чтобы забрать годовую добычу и сменить на 1/4 гарнизон. Выходило, что самый подходящий месяц – август, и значит, можно без спешки подготовиться к походу. Спешка Бруксу не нравилась, так как вызывала подозрения у конкурентов. Одной из его заповедей было плавать одному, хотя в союзе с другими вожаками, с 1000 бойцов и дюжиной кораблей, удалось бы отовариться в богатом городе вроде Панамы или Веракруса, как это делали Морган, Дэвид и Грамон. Но Джозеф Брукс, лишенный ложного честолюбия, понимал, что времена теперь другие, и сам он птица не того полета. Вожди Орлы в Вест-Индии давно отсутствовали. Это означало, что капитаны-стервятники, даже взяв добычу, передерутся при дележе. Решивши ощипать серебряный рудник, Брукс призвал Серова с Чичем и, буравя их ледяными глазками, описал, что случится, если в команде, или тем более на берегу, пронюхают об этих планах. Вырванный язык был меньше из обещанных кар. Но и без этой угрозы Серов молчал как рыба. В его голове крутились совсем другие мысли. Как возвратиться домой? Пусть не во времени, но хоть в пространстве. Но дела, в отличие от мыслей, повернули его не к востоку, а к югу, к испанскому Мейну, И вот спустя полгода он очутился не в Европе, а в дебрях Южной Америки под тропическим ливнем на Ориноко. Может быть и к лучшему, как утверждал хирург Росана. В Европе уже бушевала война за Кастильский престол. Армии Людовика перевалили Пиренеи, повсюду двигались полки и грохотали пушки. Противники бились в Нидерландах, Испании, Италии, Баварии. Но на французской Тартуге английских пиратов пока ни в чем не ущемляли. «Вор, разбойник и грабитель национальности не имеет», — с тоской думал Серов.